это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Ну, начинаем, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и в письмах. Передо мной лежит письмо от Михаила Алексеевича Клушкина из Смоленска. Состоит из двух частей. Михаил Алексеевич пишет о том, что он недавно побывал в госпитале и оказался в одной палате с участником войны с Японией в 1945 года. И два вопроса в связи с этим пребыванием у него возникло. Первое – происхождение и значение слова «комендор», а второе – происхождение слова «полундра». Вот участник войны не смог объяснить и тоже заинтересовался этим вопросом. Ну, то, что касается междометия полундра, то тут надо сказать, что этимология у него достаточно темная, хотя в словаре Макса Фасмера мы можем его обнаружить. Там известный словист предлагает этимологию, связанную с голландским словосочетанием «van onderen», что означает «внимание» или «поберегись», которая восходит к крику снизу в речи матросов. И надо сказать, что вот из этого «van onderen» получилась «полундра». Есть и другая этимология, которая также возводит это междометие к голландскому языку, но от другого комбинации слов «fall under», что означает «рубить паруса». Слово «fall» вообще активно используется в терминологии парусников, но может там вспомнить всевозможные комбинации. А то, что касается комендора, то это слово заимствовано из английского, как ни странно, то есть странно и понятно одновременно. Это то же самое слово, которое дало нам слово командир. В 13 веке оно возникает в английском языке, и дальше через французский попадает в русский. И интересно, что в русском военном флоте так называли матросы, которые специализировались на подготовлении к стрельбе корабельных орудий. И было даже двойное звание. Звание просто комендор и старшего комендора. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представляйтесь, пожалуйста. Вот мне приходится много оформлять меню. Все-таки скажите, пожалуйста, правильные блюда из куры или из курицы? Филе куры или курицы? И какое между ними различие между этими словами употребления? Только из курицы. Дело в том, что в русском языке есть такая странная закономерность. Слово «курица» множит на число короткое «куры», но при этом нельзя сказать «кура» в значении «одна курица». Более того, нельзя сказать и «курицы» о птицах. Единственное, что в молодежном сленге это может означать не очень приличное слово по отношению к девушкам. Блюдо из куры – это ошибка, но, с другой стороны, вот сейчас чаще говорят о том, что, по-видимому, это пресловутая кура-гриль, которая оккупировала вот эти киоски с быстрым питанием. Да, и города, страны. Да. В конце концов, станет нормой и будет просто специфическим названием вот этого блюда. Но все-таки рекомендуется, конечно, говорить «курица». Конечно. Мне еще приходилось слышать, что вот в Москве так не говорят, а в Петербурге вот так говорят. Вот я хотел бы заверить наших слушателей, что, по-моему, в Петербурге нет ни одного лингвиста, который считал бы, что это такая специфическая особенность петербургского говора. Кто придумал эту небылицу, я не знаю. Но так говорят люди, которые явно не блещут высоким уровнем образованности. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще слушаем дозвонившегося. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария Григорьевна, я пенсионерка. Я хочу задать один вопрос. Вот приходишь, когда занимать очередь, вот у нас сейчас бочковое молоко возят, и спрашивать, как правильно, кто последний или кто крайний? Только кто последний. Дело в том, что в русском языке слово «крайний» означает тот, который находится с краю, то есть местоположение на какой-то большой по площади территории. А очередь все-таки представляет собой некую цепочку, в которой есть люди, которые метафорически, видимо, уподобляются звеньям. И звено не может быть крайним, звено может быть последним, поэтому правильный вопрос «кто последний?». Между прочим, это выражение является своеобразным эвфемизмом. Я имею в виду «кто крайний». Его начали употреблять довольно давно, насколько я знаю. И смысл замены «кто последний» на «кто крайний» заключался в том, что «кто последний» некоторыми людьми воспринималось как нечто оскорбительное. Как это я, и вдруг последний человек? Хотя на самом деле в этом крайний хуже, по-моему. Во всяком случае, ничем не лучше. Это логика, видимо, человека, который не очень хорошо владеет русским языком, да. Так что, конечно, «кто последний». Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Вадим Павлович, скажите, пожалуйста, можно ли употреблять очень часто слышишь по радио, и дикторы, и, в общем, люди более-менее грамотные. Вот такое выражение. Скажите мне такую вещь, или я вам скажу такую вещь. И второе. Очень часто употребляют имя существительное, и следом же местоимение. Например, красота, она то-то. Или там, ну, еще какое-нибудь существительное, и тут же следом говорят местоимение. Вадим Павлович, спасибо за ваши вопросы. На второй ответит Валерий Анатольевич. А по поводу первого вопроса, я думаю, что ничего криминального в подобных фразах «скажите мне такую вещь» или «я скажу вам такую вещь», ничего криминального нет. Дело вот в чем. Вот я только что сказал, дело вот в чем. И этой фразой предварил то, что я собираюсь дальше сообщить. «Скажите мне такую вещь» — это фраза из того же ряда. Она выполняет ту же самую функцию. Можно сказать «теперь я хочу сообщить вам следующее». Можно сказать «теперь я хочу поговорить с вами вот о чем». Можно сказать «теперь я хочу сказать вам вот какую вещь». Все эти выражения имеют одинаковую функцию. Они концентрируют внимание слушателя на том, что дальше будет сказано, и как бы подготавливают его к восприятию следующего, ну, если угодно, следующего куска информации, потому что чаще всего подобного рода фразы встречаются в довольно пространных устных текстах. Так что ничего криминального, никаких нарушений нормы в этом выражении я не вижу. А то, что касается использования так называемого дублирующего местоимения по отношению к подлежащему, о котором говорит Вадим Павлович, красота она и так далее, то надо сказать, что у этой конструкции есть два аспекта или две плоскости. Вообще-то это, конечно, ошибка, и неоднократно приходилось встречать в школьных сочинениях, допустим, такую конструкцию «Татьяна, она любимая героиня Пушкина». Но надо сказать, что однажды из уст профессора Петербургского университета Киры Анатольевны Роговой я услышал очень хороший пример, который она привела из одного из рассказов Василия Макаровича Шукшина. «Хлеб, он дорого стоит». И вот Кира Анатольевна, на мой взгляд, весьма убедительно доказывает, что в художественной речи такого рода конструкции иногда могут быть мотивированы. И вот, допустим, вот в этом конструкции понятно, что вот это «хлеб, он дорого стоит» используется в качестве определенного рода усиления, чтобы подчеркнуть значимость в данном случае хлеба. Поэтому, как очень часто случается, в некоторых случаях ошибка, может быть, кажется только ошибкой, но используется в качестве некого художественного средства. Хотя, еще раз подчеркну, если мы говорим о обычной речи или, допустим, о школьных сочинениях, то, конечно, это грамматическая ошибка. Я к этому еще добавлю вот что. Или я добавлю к этому такую вещь. Употребление второго местоименного подлежащего, то, о чем сейчас мы и говорим, это очень яркая примета устной разговорной речи, устной неподготовленной речи. В письменной речи подобные вещи недопустимы, за исключением тех случаев, о которых сейчас говорил Валерий Анатольевич, то есть за исключением случаев, когда такое употребление художественно оправдано. Пример из Василия Макаровича Шукшина, который приводил Кира Анатольевна Рогова, действительно очень выразительный. Но вот что нужно сказать. В устной речи употребление второго местоименного подлежащего психологически объяснимо. В этом случае первое подлежащее, которое выражено существительным, приобретает функцию конструкции, которую в лингвистике называют именительной представления. То есть это форма именительного падежа, которая называет микротему последующего фрагмента текста. И в таком случае, когда этому именительному падежу придана такая функция, говорящий, естественно, добавляет слово, которое должно выполнить уже не эту функцию, а, собственно, функцию подлежащего. По всей видимости, так можно объяснить психологический механизм очень широкой распространенности этого явления в разговорной речи. Мне представляется, что в разговорной речи, в устной, неподготовленной речи это явление можно считать допустимым. Но этого ни в коем случае нельзя сказать о речи письменной. Как это по-русски? Вот в прошлой программе наш радиослушатель очень интересовался словом «саламатка». Ничего мы особенного не нашли, кроме как в словаре «Даля». «Саламата» женского или мужского рода от татарского «завариха», «калушка», «пресная вскипяченная болтушка», «жидкий киселек», «мучная кашица», «пожиже размазни». Ее варят из всякой муки, едят с солью и маслом. А наш радиослушатель говорил, что вроде это морковка в сметане. Да, да, он совершенно точно говорил о морковке. Ну, наверное, перед нами пример некого семейного блюда, которое было названо случайно или ошибочно когда-то вот этим словом, потом продолжало существовать уже... Вот видите, в кулинарии все возможно. Да. Тем более, когда речь идет о традициях, которые существовали в такой области, в таком крае, в такой губернии и так далее. Важно то, что указано, что слово татарского происхождения. Ну и главное, что там жижа какая-то, вот морковка, наверное, в сметане, это как раз представляет такую... Да, возможно, конечно. Да. Как это по-русски-то? Да, звонок еще, пожалуйста, у нас в эфире. Здравствуйте, это Антонина. А что, если я попытаюсь вас примирить с двойным подлежащим так? Вот представьте себе, хлеб, точка, и небольшая пауза. Он дорого стоит. Красота, точка, она необъяснима. Тогда можно? Антонина, вы имеете в виду на письме? И на письме, и на устной речи. Считать, что вот это отдельное слово является предложением отдельным. Так и оно это... подчеркивает важность именно этого. Но я об этом и говорил, в сущности. Но дело в том, что на письме использовать эту конструкцию нужно с большой осторожностью. Сначала нужно прочитать, ну, например, всего Паустовского. Я подчеркиваю, это всего. И, может быть, несколько раз. Чтобы научиться использовать эту конструкцию там, где она действительно уместна. И тогда, может быть, будет хорошо. И, кстати, если вы внимательно прочитаете Паустовского, то в очень многих случаях, когда, может быть, и хочется ее употребить, вы воздержитесь от этого. Потому что тот же Паустовский отнюдь не злоупотреблял именительным представлением. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что такое слово «покамест»? «Покамест»? Все, у вас один. «Покамест» – это коренное русское слово, можно так сказать. Это наречие, которое означает некоторое время, в течение некоторого времени. Сейчас оно является устаревшим. И сейчас мы выражаем это же значение словом «пока». Думаю, что оно «покамест» по происхождению связано еще и с существительным «место». Вот, может быть, Валерий Анатольевич, исходя из своих знаний, добавит кое-что. Да, можно сказать о том, что, по-видимому, перед нами сращение древнерусского словосочетания «пока место». То есть перед нами та же самая конструкция, как «сего дня» или «позавчера». То есть когда-то это было сочетание предлога или наречия с существительным, которое потом по ряду причин сращивается в одно слово. Ну вот так здесь и произошло. Наречия с существительным срослись. Как это по-русски-то? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.